Глава 19. «Собрались?» — тихо спросила бабушка Марфы. Лёлька энергично закивала. «Ну, с Богом! Анна вас на берег проводит, а там и Семён катер подгонит. Вечером уже с папой своим встретитесь». Лёлька улыбнулась. «Неужели всё кончилось? Неужели ливень потушил пожар, Егор поправился, и дядя Семен ушел за катером, чтобы отвезти их на Большой Северецкий остров?» Марфа стояла рядом, серьезная и немножко растерянная. «Бабуль, а можно я тоже провожу? Вместе с Анной?» Бабушка вздохнула. «Ну, разве тебя удержишь?» Марфа помчалась в избу. Лёлька с Егором переглянулись. «Спасибо вам», — сказал Егор. «Если б не вы...» Бабушка не дала ему договорить. «Что ты, миленький? Ну, разве ж можно было по-другому?» «Нет, вы нас правда спасли», — подтвердила Лёлька. Бабушка Марфы подошла к ней и обняла крепко-крепко. Лёлька прижалась носом к цветастому переднику. От него пахло тестом, сухими травами и немножко вчерашним дымом. «Я готова!» — заявила выбежавшая из избы Марфа. Теперь на голове у неё красовался белый чепчик с лентами, а в руке она сжимала тонкий посох. Лёлька поправила сползавшую на лоб косынку и посмотрела на Марфин подарок. Кожаные сапожки, расшитые цветными камушками. Другой-то обуви у нее теперь не было. Сразу же вспомнилась история на болоте, и Лёлька покраснела. Ей до сих пор было стыдно, что предложила Марфе обмануть бабушку и не рассказывать, куда пропали кроссовки. Хорошо, что та ее не послушалась, и они во всем признались. «Спасибо за сапожки». Смущенно улыбнулась Лёлька. «Носи на здоровье!» — ответила Марфа. «С Богом!» — повторила бабушка. «Анна у калитки ждет». По лесу мокрому после недавно кончившегося дождя шли быстро. Впереди семенили девочки. «Я осенью в город поеду учиться», — рассказывала Марфа. «В 6-й класс уже. Нам обещали, что компьютеры новые поставят, интернет проведут». «Здорово!» — отозвалась запыхавшаяся Лёлька. «Я тебе свой электронный адрес оставлю, и ты мне напишешь, ладно?» Марфа кивнула. «Только обязательно!» «А вы к нам следующим летом приезжайте», — пригласила Марфа с родителями. «Будем рыбу ловить, за грибами сходим. Знаете, сколько у нас грибов?» «Конечно, приедем». Егор шел рядом с Анной. «Я вот чего не понимаю», — спросил он. «Марфа ведь большая девочка и ведет себя иногда совершенно по-взрослому, а в каких-то чаклей верит. Ну, разве ж такое может быть?» Анна улыбнулась. «Да не верит она в них. Просто, как бы тебе объяснить, вот Лёля в куклы играет?» «Играет, если думает, что никто не видит», — кивнул Егор. «Разговаривает с ними, еду им готовит, хоть и не верит, что они заговорят или съедят то, что в тарелке положено, правда? Вот и Марфа также играет, только не в куклы, а в чаклей». Егор улыбнулся. «Все так просто». «Я и не подумал. На самом деле...» Сейчас его гораздо больше интересовало совсем другое, но говорить об этом он стеснялся. «Ты думаешь о том, как я узнала, что тебе приснилось?» — спросила вдруг Анна. Егор даже оступился от удивления. Анна поддержала его за локоть. «Это трудно объяснить. Просто иногда я могу видеть чужие сны. Меня бабушка-саамка научила. Только не спрашивай, как». Егор вздохнул. «У всех свои тайны». «Значит, вы «Саамы?» — осторожно поинтересовался он. Анна рассмеялась. «Мы и саамы, и русские, и финны, чьей только крови нет. Но живем-то мы в России и говорим по-русски». «Ага», — подначил Егор. «А колдуйте по-саамски». «Что ты?» — взмахнула рукой Анна. «Это совсем не колдовство. Просто, когда человек разговаривает во сне, при желании можно понять, что именно ему снится». «Так и я разговаривал!» — Анна кивнула. «Тогда понятно», — протянул Егор. «Вот тебе и тайна». Он даже слегка разочаровался в Анне. Напустила тумана, а сама просто подслушала его бред. Правильно он раньше думал. Не бывает никаких чудес. Лес кончился. Впереди шумело море. «Наш катер!» — крикнула Лёлька и помчалась по берегу. Егор тоже ускорил шаг. Оставленный несколько дней назад катер покачивался на волнах, как ни в чем не бывало. Даже оранжевые жилеты и стеганый костюм валялись под скамейками, как прежде. «А папы еще нет!» — вздохнула Марфа. «Сейчас подъедет!» — успокоила Анна. «Эй ты, рыжая!» Резкий мужской голос раздался из-за деревьев. Анна вздрогнула и обернулась. «Тебе говорю!» — подтвердил голос. На краю леса появился высокий небритый мужик в пятнистом комбинезоне. «Это он!» — шепнула Марфа на ухо остолбеневшей Лёльке. «Он про вас спрашивал. Только их было двое». Мужик медленно, будто лениво, шел к берегу. «Отойди, рыжая, и девчонку свою забери. А городских мне оставь, тогда цела будешь. Думаешь, шутки шучу?» Он сунул руку в карман и через мгновение вытащил страшный черный предмет. Анна раскинула руки и, как могла, прикрыла собой ребят. Она стояла на берегу, хрупкая маленькая женщина с развивающимися на ветру рыжими волосами. Стояла с бледным лицом и, не отрываясь, смотрела в глаза страшного незнакомца. «Чё глядишь?» — грубо бросил тот. «Колдуешь? На меня ваши самские штучки не действуют. Через минуту не отойдешь — застрелю и тебя, и девку твою, а потом в море. Кто вас тут найдет? За городских такие деньги обещаны, что я на все пойду». «Тем, кто нас привезет, дадут вознаграждение», — осенила Егора, — «но если он убьет Анну или Марфу, мы же все это расскажем. Он что, не понимает?» «Эй ты, мальчик, не пялься! За вас что за живых, что за мертвых деньги обещаны?» Егор похолодел. Вот, значит, как. Он не мог оторвать взгляда от страшного черного дула пистолета. Вдруг дико завизжала Лёлька, и Егору почудилось, что из-за кустов выскочило что-то мохнатое рыжее. Как-то собака из сна, только гораздо крупнее. Чудище бросилось на бандита сзади, и тот, так и не успев нажать на курок, завалился на спину.